Алло, Наталья, Алло. здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, а я вам звоню насчет всей вот этой вот ситуации, которая... А кто вы? Меня зовут Евгений Вальнов, я журналист. А, да, вы звонили, я аж не смогла говорить. Да. Ну, немножечко могу вам времени уделить. На самом деле сейчас очень так все насыщенное. Тут из прессы отовсюду звонят и... соболезнованиями звонят от одноклассников до там рядовых МММщиков и руководителей там более высоких рангов. И, в общем, организационные вопросы разные там на мне еще лежат. Вот, ну, говорить там, что вы хотели. Вы хотели что-то спросить, я так поняла, да? Да, конечно. Я хотел узнать, ну вот если взять ситуацию не в частности, да, а в принципе... развитие общей ситуации, связанной с МММ и с последствиями, что ли, не знаю. Какие лично выводы ничего. Сделали? Ну, последствиями участия в МММ, например. В МММ как в пирамиде. Ну, МММ нельзя рассматривать, вот именно МММ нельзя рассматривать только как пирамиду. Пирамида, построение, привлечение людей используется как, вернее, для того, чтобы проводить через сеть, через сообщество, проводить идеологию, объединять людей идеей, духом, укреплять. В борьбе с финансовой системой долларовой во главе с РФ США. То есть вы тоже в это верите, да? Я тоже в это верю, свято в это верю, да. Ну, естественно. Иначе мы почему были вместе с Андреем? Мы единомышленники. Я понимаю, но соратники. Но ведь если отбросить идеологическую сторону вопроса, то мы приходим к тому, что вот человек погиб из-за того, что другой человек. Это война, понимаете? Война. Но это же война не с финансовой системой. Это война между людьми. Это война, потому что МММ вершит революцию. Революцию сознания. Многие не понимают, в чем суть системы. Да, все прекрасно понимают. Им преподнесли, что это афера. Но я сейчас с вами не буду спорить. У меня есть своя точка зрения. Там, вы же ее хотели слышать, мою конечно, точку зрения. Или конечно. Вы хотите услышать, чтобы я сказала так, как вам нравится? Нет, ни в коем случае. Вот я вам говорю, как я вот это вижу, да, а вы там делаете свои выводы, вы имеете право на то, чтобы иметь просто свою печально точку зрения. То, что в результате таких жизней Андрей взглядов... поступил как... Алло. Да, это что-то у меня со связью. Наверное. Просто я говорю печально, что человек, следуя вот такой вот идеологии, в конце концов погиб. Ну, что поделаешь. Погиб, на место него встанут другие, второй, третий, пятый, десятый, миллионы. До тех пор, пока мы не достигнем своей цели. А в конечная цель... Я соболезную. Я понимаю. Конечная цель – освобождение России из-под влияния Запада. А именно вот от доллара. Ясно, понятно. Ну, просто последний вопрос такой, который просто очень сильно волнует. А сколько еще проломленных голов нужно для того, чтобы люди поняли, что, ну... Ну, это вам предсказателям надо, сколько там будет проломлено. Сколько потребуется, столько и, наверное, будет. Сколько будет у нас патриотов в стране, сколько готовых будет искать защиту, столько и будет, видимо. Посмотрим. Ну, то есть тут на самом деле не так все просто, как кажется, как это все преподносится, что это просто финансовая пирамида, там, лохотрон и все прочее. Смотрите на МММ другими глазами, исследуйте, изучайте. Что мы несем, что мы пропагандируем. А деньги это лишь, ну я не знаю, цемент что ли между кирпичами, который укрепляет связи между участниками. Ну просто это элемент привлечения, наверное, элемент притягивания, то есть вот столько и всего. То есть это то, просто без чего человек на сегодняшний день не может обходиться. То есть все вопросы, все проблемы решаются с помощью денег. И это служит мотивацией участвовать в системе на первом этапе, на первоначальном. А потом А потом человек понимает, участник, то есть что несет МММ. И тогда уже встает на самом деле на борьбу. В общем, извините, это такой краткий комментарий. В общем, вы изучайте, самостоятельно нужно вот хорошо, задаться да. цели, желанием, да. Я сейчас долго не могу с вами, извините, разговаривать. Да, да, я понял. Ну окей, спасибо за ответы. Успехов, да. До свидания.